тоже захохотал. Флакон упал к Сашиным лапам. Напрягая зрение, он прочел: «Лесная радость, эликсир для зубов, цена 92 копейки». «Это была просто шутка», — сказал вожак. «Но если б ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил! Запомни, волк-оборотень превращается в человека и обратно, по желанию, в любое время и в любом месте». «А коровы?» — вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. «Говорили ведь, мы бежим в Коньково, чтобы...» Он не договорил и махнул лапой. Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Старый волк по-прежнему стоял напротив Саши. «Скажу тебе еще вот что», — проговорил он. «Ты должен помнить, что только оборотни реальные люди. Если ты посмотришь на свою тень, ты увидишь, что она человеческая. А если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, ты увидишь тени свиней, петухов, жаб. Еще бывают пауки, мухи и летучие мыши», — сказал Иван Сергеевич, остановившись рядом. «Верно. А еще обезьяны, кролики и козлы, а еще... Не пугай мальчика!» — рявкнул Иван Сергеевич. «Ведь ты все придумываешь на ходу, Саша, не слушай!» Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга. «Даже если я и придумываю на ходу, — заметил вожак, — это, тем не менее, правда». Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд. «Ты хочешь что-то спросить? Кто такие вер-волки на самом деле?» Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился. «А кто такие на самом деле люди?» Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом. «Сейчас луна достигнет зенита», — сказала она. Саша поднял глаза. «Разве это зенит?» «Это особенный зенит. На луну надо не смотреть, а слушать. Попробуй». Он поднял уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых, а потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку. Так бывает, когда неясно, что звучит, инструмент или голос. Поймав этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти. И через некоторое время его можно было слушать без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от луны и была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала. Она была прекрасна, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл. Сначала тихо, а потом громче и громче, подняв вверх пасть и забыв про все остальное. Тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной. Рядом с его голосом появились другие. Они были совсем разными, но ничуть не мешали друг другу. Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполняющие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос выл о своем. Лены, о чем-то легком, похожем на удары капель дождя, звонкую жесть крыши, низкий бас вожака о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке. Дисконты волчат о радости из-за того, что они живут, что утром бывает утро, а вечером вечер, и еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. И все вместе выли о том, как непостижим и прекрасен мир, в центре которого они лежат на поляне. Музыка становилась все громче. Луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу. Или это он оторвался от земли и упал на ее приблизившуюся поверхность. Придя в себя, он ощутил слабые толчки и услышал гул мотора. Он открыл глаза и обнаружил, что Полу лежит на заднем сиденье машины, под ногами у него рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо. А впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, Но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец. Тогда Саша повернулся к окну.